американская кухня. Чикагский стейк. На 6 порций 6 стейков из филе говядины, по 1 столовой ложке молотой сушеной зелени чабреца, орегано, базилика, молотого красного сладкого перца и перца чили, 3 столовые ложки лимонного перца, 2 чайные ложки чесночного порошка, по 1/2 чайной ложки белого перца, кориандра, молотого тмина, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка сахарного песка, соль. Смешать все специи, травы и сахар. Смазать стейки оливковым маслом. Подсолить и обвалять в специях. Каждый стейк завернуть в заранее подготовленную фольгу. Готовить на пару 40 минут. Подать с салатом. Для салата 200 граммов бекона, 300 граммов шпината, 1,5 стакана жареных или отваренных грибов, 5 столовых ложек тертого сыра, 2 сваренных вкрутую яйца. Для соуса 4 чайные ложки горчицы, 2 чайные ложки сахарного песка, 1/4 стакана уксуса из белого вина, 2 чайные ложки кетчупа, 1 чайная ложка соли, 0,5 стакана оливкового масла, 2 измельченных стебля зеленого лука. Бекон нарезать кубиками и обжарить до хрустящей корочки. Помытый шпинат порвать на кусочки и положить на сервировочные тарелки. Сверху выложить готовый бекон, грибы, измельченные яйца и посыпать все сыром. Рядом уложить стейки. 3 столовые ложки оставшегося от жарки бекона жира разогреть, смешать с горчицей, сахаром, довести до кипения, ввести уксус, кетчуп, соль, добавить оливковое масло, измельченный зеленый лук, горячим соусом полить салат.